вас в фокусе все, кроме отражения. Я мишень без права на ношение, как на ноже, но на ноже уже не я. На ноже чины и положения. Я на расслабленных шинах, я на шикарных машинах. Отвечу я на вопрос, кто я? Я наркоз от твоих слез. Где-то мать одиноко растит дитя, где-то знать попивает ром. А знаешь, бро, это такая чепуха, хотя скажу, этим пропитывается нутро. Трогаю женскую грудь и как-то легче. Трогаю женскую грудь, она же лечит братья. Раны пацана одинокого в стиле. Стили распяли или пригвоздили. Великомученик на расслабоне. Чему-то учит, но чему не понял. В этом законе все как на ладони. Черное и белое в одном флаконе. Я на самотек все пускаю. И может на денек, может и постоянно. Я на самотек все пускаю. И может на денек, может и постоянно. Постоянно чем-то вешу постоянно. Я на дух не выношу дым от кальяна. Я на правом плече ношу Тони Монтана. Я нахожусь сейчас в Гальяново. Я на районе уже не брожу ночами пьяный. Я на скромном приторможу, гляну. Я наберу тому же рыжему пани. Я наглый, взорву джойнт прямо у него в тяне. Я на самом деле не расстроюсь за Коляна. Я наоборот спокоен, он живой, это главное. Я надеюсь, что его там накроют правильно. Я наконец увижу того, на кого ставил я. Я настолько загулял, что пропала жена. Я на мосту проверял, не дождалась, ушла. Я наивно решил, что все прощать должна. Я нарисовал в ее жизни кошмар. Я намекал, что еще подумать нужно. Я нафига ей нужен в качестве мужа. Я наломаю дров, я нам все разрушу. Она не слушала, теперь молча вытирает тушь. Я на чердак залезу, погрущу. Я на трезвом шучу, хорошего дыма пущу. Неизвестно, сколько эту планету протопчу. Я наслаждаюсь моментом, от мелочей тащусь. Я на самотек все пускаю. Может на денек, может и постоянно. Я на самотек все пускаю. И может на денек, может и постоянно. Кроме отражения, мой самосад не ждет самосожжения. Нет пути назад, не говорит вселенная. Пока дымится птица нетленная. Я на распашку с душой патриота, с котлетой валюты. Столько клал на заботы, на даты, парады, салюты. Не надо теребить мои хрупкие чувства, коротить провода до хруста. Говорить могу устно, я не прогнусь, друзья, и будет пусто. Великомученик в борделе, он что-то мелит себе еле-еле. Это не то, чего вы так хотели. Черное-белое на самом деле.